Голос любви. «Спасибо», — сказал Белый, протягивая Лосю руку. «Вы землянин?» «Это Мстислав Сергеевич Лось», — подошла к ним Настя, исцарапанная, но довольная. «А это Аэлита». Белый, оценивающе глянул на марсианку, вцепившуюся в локоть Лося, поклонился. «Наслышана вас. Она не понимает по-русски. Так переведи ей. Только надень уник, здесь холодно. Мстислав Сергеевич ранен, причем дважды. В грудь и в бок, помоги ему». Белый снова достал двойное кольцо автомеда, склонился над Лосем. «Расслабьтесь, Мстислав Сергеевич, я разрежу костюмчик. Сейчас мы извлечем пулю, подштопаем вас, поднимем тонус. Все будет в порядке». «Пора уходить», — сказал хмурый Жданов, вертя в руках дипломат Высокого. «Если Мсыву не врал, это бесценный трофей. Представляешь, что мы можем узнать, вскрыв память органайзера?» «Не представляю. Сейчас это не важно. Может, попробуем остановить развертку Слингера? С ума сошел? Чем ты его остановишь? Ну, не знаю. Подумать надо. У нас еще 7 минут в запасе. Давай вскроем флеш. А если он взорвется?» «Тогда поехали отсюда, пока не рвануло». «Дед, ты че?» — тихо обронила Настя, натягивая уник. Показала глазами на Лося и Аэлиту. «Мы-то уйдем, а они?» «Что ты предлагаешь? Забрать их с собой?» Жданов хмыкнул, посмотрел на притихшую марсианку, на Лося, на бледного Тараса. «Что ты имеешь в виду? Я предлагаю забрать их на землю. Это их не спасет. Обречен весь инвариант. Ни Марс, ни Солнечная система и даже не галактика. Вся ветвь. Поэтому их надо перенести на нашу землю. К сожалению, это невозможно. Наши големы способны унести только 4. Но так же нельзя. Они погибнут. Погибнут... «Все цивилизации инварианта», — негромко произнес Тарас, поддерживая сломанную руку. «Если уж спасать кого, то всю ветвь. Но надо немедленно остановить развертку Слингера». Белый и Жданов озабоченно глянули на молодого человека, неожиданно повзрослевшего, оценившего чужую жестокость и собственную решимость. Губы его были плотно сжаты, горькая складка их и мрачный огонь в глазах подчеркивали эту решимость. По-видимому, Настя тоже почувствовала перемену в его настроении, потому что она вдруг порывисто подошла к нему и поцеловала в губы, не стесняясь окружающих. «Прости, я ошибалась в тебе». Легкая краска легла на щеки Тараса, он слабо улыбнулся, но глаз не отвел. «Я сам в себе ошибался». Некоторое время они смотрели друг другу в глаза, взглядами сказав то, что было на душе у обоих. «Тебе не кажется, что они повзрослели?» – проворчал Белый. «Дети всегда взрослеют», – философски пожал плечами Жданов. «Но иногда они взрослеют внезапно. Что будем делать?» Оба оглянулись на другую пару. Автомет сделал свое дело. Лось почувствовал прилив энергии и встал, поддерживаемый Аэлитой. «По-моему, они счастливы. Допустим, их и мы спасем, но мы не можем помочь всем, кто населяет инвариант. Может, все-таки попробуем? У нас еще есть 5 минут, а то и побольше. Господин Псыву мог ведь и обмануть. Надеюсь. Открывай флеш. Не рванет? Вряд ли. Он успел настроить эту штуку на самоликвид». «Согласен, рискнем». «Дед, ты чудо!» — бросилась на шею Белому Настя. «Отойдите подальше!» — отстранил ее Григорий. «Лучше вообще выйдите в коридор. На нас коконы голема, нам не страшно, а вы можете пострадать. Пошли». Настя взяла Тарасу под руку здоровой рукой. Вторая, сломанная, ей еще не повиновалась, кивнула Лосю. «Пойдемте с нами, Мстислав Сергеевич. А они? Они попробуют остановить Слингер. Это все-таки бомба, я правильно понял?» «Правильно», — улыбнулась девушка. «Это действительно очень большая бомба. Если она взорвется, то уничтожит аж всю нашу вселенную. Неужели это и вправду возможно?» «К сожалению, возможно». «О чем они говорят?» — потянула Лося за рукав Аэлита. Лось погладил ее пальцы. «Потом объясню, дорогая». Они направились к пустому овалу люка и остановились. Навстречу всем четверым шагнул из коридора 3-метрового роста великан в сверкающем рыбьей чешуей комбинезоне необычного вида. У него были длинные чуть ли не до колен 4-палые руки, широкое туловище и большая голова с шапкой из сине-черных вьющихся волос. Лицо у великана было почти человеческим, и отличало его от людей только одна деталь — выпуклый, словно бы незрячий, костяной фасетчатый глаз на лбу. тихо вскрикнула Аэлита. Хао, Белый и Жданов отреагировали на появление гостя по-бойцовски. Оба исчезли, включив маскировку костюмов, и возникли с двух сторон от великана, направив на него стволы оружейных комплексов. Из-за спины незнакомца выглянул криво улыбающийся высокий. «Сюрприз, господа! Перед вами мой заказчик и хозяин этого самого устройства для обрезания ветвей. Предлагаю по-хорошему отдать мой флеш и покинуть помещение, и не надо демонстрировать нам боевые навыки. Цивилизация заказчика на миллиард лет старше нашей, так что не стоит его сердить. Он легко размажет всех по стенкам». «Пусть попробует», — звонко крикнула Настя, разворачивая плечевую турель. В ту же секунду с выпуклой пластины на груди великана сорвалась прозрачная молния, видимая как струя нагретого воздуха, вонзилась в тело Насти и унесла ее к противоположной стене зала, впечатала в стену. Настя упала и осталась лежать неподвижно. Вскрикнул Тарас, бросаясь на трехглазого, выстрелил из универсала, но второй прозрачный воздушный плевок отшвырнул и его. Белый и Жданов выстрелили одновременно. Трассы ярчайших звезд стреляли оба из антигиляторов, сошлись на туловище великана и отразились, срикошетили. Вонзились в куполовидный потолок помещения. Раздался оглушительный треск. Серия вспышек и взрывов проделала в потолке очередь метрового диаметра дыр. Великан ответил тем же оружием, что и допреж. По залу заскакали прозрачно-воздушные завихрения, шары и струи, чудом миновав замерших Лося и Аэлиту. Но защитные системы Голема, оберегающие Белого и Жданова, сработали не менее надежно и быстро, и не позволили противнику овладеть инициативой. Бой продолжался еще некоторое время, причем в нем поучаствовали и пришедшие в себя Настя и Тарас, хотя разряды их универсалов и не причиняли никакого вреда нежданному гостю, впрочем, как и огонь серьезнее вооруженных дедов. На великана не подействовали даже удары глюков, разрывающие саму структуру вакуума, и не только ядра атомов и элементарные частицы. Все разряды защита великана либо гасила, либо отражала. На несколько мгновений стрельба прекратилась. Высокий скрылся в коридоре, не желая попасть под чей-нибудь выстрел. «Уходим», — скомандовал Белый. «До запуска реакции осталось около минуты». «Пожалуй», — согласился Жданов, — «нам с этим красавцем не совладать». «Ни за что», — возразила Настя, — «погибнут люди». «Но если мы не уйдем, то погибнем вместе со всеми», — попытался уговорить внучку Белый. «Надо выяснить, чего хочет трехглазый. Может быть, он согласится отключить Слингер». «Вряд ли Мсыву вызвал его для переговоров. Все равно надо попробовать. У нас нет времени, и все же я попытаюсь». Настя стремительно вылетела на середину зала, закрыв грудью Аэлиту и Лося. Вынула из плечевой турели универсал, бросила на пол. «Не стреляйте, давайте договоримся». «Не о чем нам договариваться», — прилетел из коридора голос Высокого. «Неужели вы еще не поняли?» Великан с тремя глазами оглянулся на люк. Снова повернул голову к девушке. Фасетчатый глаз на его лбу на мгновение прозрел, но только на мгновение. Казалось, нежданный гость колеблется. «Что мы должны были понять?» — крикнула Настя. «Что это начало? Начало чего?» «Кажется, я догадался», — сквозь зубы процедил Жданов. «Он хочет сказать, что это начало новой игры». «Не может быть», — хмыкнул Белый. «Игры так не начинаются». «А как они начинаются?» «Кто-то из игроков там, в неведомых глубинах древа, сделал первый ход. Просто наш приятель Нгора Мсыву, униформер, оказался самым подходящим реализатором этого хода. Потенциальный предатель, самолюбивый и амбициозный, готовый ради достижения цели смести все и всех со своего пути». «Он и мать родную не пожалеет. Чем не слуга игрокам, действующим точно так же?» «Они ведь не пожалели этот инвариант со всеми его обитателями», включив Слингер. «Кстати, наше время истекло. Очевидно, Мсыву блефовал. У нас больше времени, иначе он бы сюда не вернулся». «Твои предложения, девочка права, надо договариваться». Гигант в это время принял решение, шагнул к Насте. Мужчины напряглись, готовые отразить новую атаку. А Элита вдруг метнулась к Насте, стала рядом и вызовом глянула на трехглавого. Заговорила по-марсиански. «Мы не боимся тебя, Хао, уходи. Тума не нуждается в твоей вере. Мы верим в сынов неба, они сильнее и могут любить». Трехглазый эмиссар заказчика, вызванный высоким, снова замер на мгновение, о чем-то размышляя, потом двинулся мимо женщин к играющему световыми панно лотосу Вериала. Навис над ним, погрузил в пламя обе руки. «Что он делает?» — очнулся высокий. «Включает или, наоборот, хочет выключить? Может, ударим по нему из всех стволов?» «Нет смысла», — мрачно ответил Жданов. «Нам его не остановить. А если разнести нахрен Вериал управление? Ты уверен, что это остановит инициацию? Вдруг это, наоборот, спровоцирует процесс? Черт, что же делать?» Из коридора донесся ликующий смех Нгором в Сыву. «Вы проиграли, старички. Предлагаю убраться отсюда, по-добру, по-здорову. Если мой патрон разозлится, вас будут собирать по всему местному космосу. И вообще, я бы советовал вам никогда не...» Высокий вдруг замолчал, затем раздался его сдавленный вопль. Послышались тяжелые, сотрясающие полушаги. Показалась спина пятившегося высокого, а за ним в зал вошел еще один сверкающий чешуей гигант, такой же трехглазый, что и первый. Только у этого третий глаз на лбу не был покрыт граненой пленкой, делающей его стрекозином и слепым, а светился изнутри, как янтарь, был живым. Не глядя на застывших людей, он прошествовал мимо обнявших Настю и Алиты, мимо согнувшегося лося, мимо готовых к бою мужчин, подошел к оглянувшемуся собрату, вперил в него горящий взгляд всех трех глаз. «Кто это?» – прошептала Настя. Словно в ответ на ее вопрос в зале появилось еще несколько фигур в бликующих, как ртуть, скафандрах. Одна из них свернула шлем. «Отец!» – воскликнул Тарас. «Ивар!» пробормотал Павел Жданов, тоже свернул шлем, шагнул к сыну. «Наконец-то! Я уж думал, вы опоздаете. Кого это вы провели?» «Судью, разумеется», — ответил сын Павла и отец Тараса, мельком глянув на двух гигантов. «Пусть забирает свой свисток». «А первый тогда кто?» «А первый такой же отщепенец в своем роду, как и Нгором в Сыву среди нас, игрок, заинтересованный в усекновении некоторых ветвей. Купил его, он купил Мсыву. В общем, стандартный расклад». Ивар Жданов подошел к смущенному Тарасу, похлопал его по плечу. «Все в порядке. Ты нашел, что искал?» Тарас оглянулся на Настю, покраснел. Ивар улыбнулся. «Что ж, ради этого стоило читать Аэлиту и лететь за 3-9 земель. Учти на будущее, сынок. Всегда выигрывает только тот, кто любит. Это главное правило игры под названием «Жизнь». Мстислав Сергеевич Лось тоже это понял недавно, не так ли?» Благостно взирающий на него лось кивнул, обнимая Аэлиту. Гиганты в центре зала перестали гипнотизировать друг друга взглядами. Первый выдернул руки из вскипевшего вспышками света лотоса, зашагал из зала, не взглянув на высокого. Исчез в коридоре, второй движением ладони погасил свечение системы управления и повернулся к людям. Из недр Слингера донесся затихающий гул. Посох бога Хао уже не угрожал взорваться и уничтожить вселенную Лося и Аэлиты. И они жили вместе, долго и счастливо. Так хочется верить в это. Июнь 2003 год. Москва. Гряды.